Глава 29. Отец сам выбирал ресторан, сказав, что они с матерью несколько раз обедали здесь, привлеченные названием. Еще бы. Старая мельница звучала как насмешка судьбы или добрая шутка провидения. Услышав это, я сразу поняла, нам обязательно нужно было встретиться именно здесь, в этом месте, где когда-то начиналась их история. Ресторан оказался уютным, с тщательно продуманным деревенским антуражем. Массивные дубовые столы с выщербленными краями, запах свежеиспеченного хлеба, смешивающийся с ароматом тушеного мяса. На стенах старинные фотографии настоящих мельниц, и где-то среди них наверняка была и наша. Я уже минут пять сидела за одним из столов, нервно вырисовывая пальцем узоры на грубой скатерти, когда Карл осторожно положил свою теплую ладонь поверх моих холодных пальцев. «Ты уверена, что это хорошая идея?» Его голос звучал спокойно, но я чувствовала легкую дрожь пальцев. «Нет», — хмыкнула я, ощущая, как комок волнения подкатывает горло. «Но если не сейчас, то когда?» Дверь ресторана скрипнула, впуская поток свежего ночного воздуха. В проеме показалась знакомая фигура. Мать замерла на пороге и мгновенно нашла нас взглядом в полумраке зала. Увидев меня целой и невредимой, она ускорила шаг. Ее каблуки отчетливо стучали по деревянному полу. «Вы в порядке? Я так волновалась!» Руки у мамы дрожали, когда она по очереди обняла нас с Карлом, но взгляд, полный укора, был обращен исключительно ко мне. «Говорила же, не лезь в дела темных магов!» «Поздно!» Я усмехнулась, чувствуя, как и мои губы предательски подрагивают. «Но у нас есть для тебя приятная новость. Только ты сначала сядь». Рука непроизвольно потянулась поправить материнскую шаль, пока я бросала взгляд через ее плечо. Туда, где из зарезной деревянной колонны появился отец. Мать сразу же напряглась, обернулась и резко осела на стул. Ее пальцы вцепились в край стола так, что побелели костяшки. В глазах шок, недоверие, злость и что-то еще, подтверждающее, что мы не зря задумали все это. «Ты...» «Привет, Лора». Отец улыбнулся, но я видела, как боль и стыд отражаются в его карих глазах, таких похожих на мои. «Позволишь?» Я быстро подхватила Карла под руку и потянула к барной стойке, где мы устроились на высоких табуретах. Это было идеальное место. Достаточно далеко, чтобы не мешать их встрече, но достаточно близко, чтобы слышать каждый шепот. Бармен тактично отвернулся, делая вид, что протирает уже чистый бокал. «Ты нас бросил, а потом умер». Голос матери дрожал, как натянутая струна. «Мне сказали, что ты умер!» «Милая, я всегда хотел быть только с тобой». Отец наклонился вперед, его руки лежали на столе ладонями вверх, жест открытости, мольбы о прощении. «Но тогда вы оказались бы в смертельной опасности. Хильда и 20 лет назад была не в своем уме, а с годами ее безумие только прогрессировало. Она маниакально хотела добыть лампу с демоном, и после этого я стал ей не нужен. К счастью, демон согласился помочь, сымитировал мою смерть. А наша дочь...» Его голос дрогнул. «Наша дочь меня освободила». «Наша дочь даже без твоего влияния выросла точь-в-точь, как ты». В тихом голосе матери смешались обиды и затаённая гордость, которую я чувствовала каждый раз, когда она ругалась, что я вся в отца. «Упрямая, безрассудная, всегда лезет туда, куда не надо». Отец рассмеялся. Мягко, тепло, и в этом смехе было столько любви, что у меня самой перехватило дыхание. «Прости». И тогда мать разрыдалась, не сдерживаясь, не пряча лица, не пытаясь сохранить достоинство. 20 лет сдержанности прорвались наружу водопадом слез, которые она, казалось, копила все эти годы. Отец пересел ближе, осторожно обнял ее, и она не оттолкнула, а вцепилась в его рубашку, как тонущий хватается за спасательный круг. Я отвернулась, чувствуя, как в горле встает комок, а глаза предательски наполняются влагой. Карл тут же приобнял меня за плечи, его пальцы нежно сжали мою руку. «Все в порядке». Я кивнула. В голове неожиданно всплыл образ Томми с его вечным «развели тут Мурмуси», и это помогло собраться, отогнать нахлынувшие эмоции. Где-то в глубине души я даже представила, как он язвительно усмехается, наблюдая эту сцену. Мои родители сидели вместе, разговаривали, смеялись, спорили, как будто эти 20 лет разлуки были всего лишь дурным сном, от которого они наконец-то проснулись. А потом мать вдруг повернулась к нам, и я сразу узнала ее строгий взгляд из моего детства. «Знаю, что ты подслушиваешь». Голос у мамы дрожал, но в нем звучали знакомые суровые нотки. «Если когда-нибудь решишь повторить за отцом этот трюк сложной смертью, я вас обоих выдеру, поняла?» Отец рассмеялся громко, искренне, так, как смеются только те, кто действительно счастлив. Я не смогла сдержаться и тоже засмеялась, понимая, что во мне действительно есть многое от матери. Просто в отличие от нее я не только угрожаю, но и сразу пускаю мухобойку в ход. Спустя несколько месяцев после победы над Хильдой наша жизнь обрела новый ритм, наполненный обычными заботами. Потянувшись к будильнику, я успела его выключить раньше, чем он зазвонил и разбудил остальных. Лучи утреннего солнца пробивались сквозь щели штор, рисуя золотистые полосы на полу нашей городской квартиры. Я осторожно выбралась, стараясь не разбудить Карла. Маркуса в кровати уже не было, а Лукас приоткрыл один глаз и тут же зажмурился от яркого света. «Чего тебе не спится?» — прошептал он, зевая. «Экзамен по макроэкономике». Так же тихо ответила я, натягивая любимый свитер Карла, который был на несколько размеров больше. «Кому еще считать деньги нашей стаи?» Лукас фыркнул, переворачиваясь на другой бок. «Цифры — это скучно». За эти месяцы каждый нашел свое место. Карл с головой ушел в юриспруденцию, мечтая работать с отцом. Лукас записался на курсы охраны. Его дикая натура и быстрая реакция делали его идеальным телохранителем. А Маркус... «Где Маркус?» — оглянулась я. «На кухне, конечно», — улыбнулся Лукас. «Готовит тебе завтрак перед экзаменом». «Так и есть». Мой брюнетик стоял у плиты, ловко переворачивая оладьи. Запах корицы и ванили наполнял квартиру. «Ты не против, если я пойду в кулинарный техникум, а потом управляющим одного из филиалов мэри? Если уж научился готовить для тебя, почему бы не делать это профессионально?» Улыбнулся он, когда я обняла его сзади. В деревне жизнь тоже не стояла на месте. Мать Лукаса теперь жила с Эльмирой. Две старушки постоянно спорили, ворчали, но заботились друг о друге. Особенно, когда дело касалось отпугивания нежеланных гостей, вроде отца Лукаса, который пару раз пытался наведаться проведать жену. А мои родители? Они действительно восстановили отношения. Каждые выходные вся наша необычная семья собиралась на обеды у тети Виолы. Эти встречи стали своеобразной традицией, шумной, немного хаотичной, но невероятно теплой. Из минусов в первое время были лишь регулярные глупые вопросы. «Так когда же ждать внуков?» В конце каждого обеда интересовалась тетя Виола, невозмутимо дожидаясь, пока ее муж подольет ей вина в бокал. Вначале я демонстративно давилась компотом, а Карл делал вид, что внезапно онемел и оглох. А потом от нас все отстали и переключились на маму, внезапно решившую, что мне очень нужна сестренка или братишка. Мэри тоже осуществила свою мечту — расширила ассортимент и открыла еще несколько филиалов сладкого уголка. Вот в один из них и метил управляющим Маркус. «Теперь у нас будут пирожки везде», — гордо заявила подруга, вручая мне пробник нового рецепта с вишней, когда мы с парнями заехали к ней в гости. Томми, неожиданно зачастивший в пекарню, презрительно сморщился. «И кто будет все это есть? Тут же кругом одни привереды». «Ты, например», — улыбнулась Мэри, сунув теплый пирожок прямо ему в руки. Но больше всего я любила наши совместные вечерние посиделки вчетвером. Когда учеба и дела оставались позади, и мы все собирались в гостиной. Карл рассказывал о новых законах, Лукас демонстрировал приемы самообороны, а Маркус угощал нас чем-нибудь вкусным. В такие моменты я ловила себя на мысли, что больше всего на свете ценю именно эту простую радость. Быть всем вместе. А еще мы все постепенно менялись. Однажды Карл, обычно такой самостоятельный, неожиданно попросил помощи у Лукаса и Маркуса с подготовкой к экзамену. «Я не обязан быть идеальным», — признался он мне позже. «Просто хочу быть с тобой». Лукас, всегда действовавший по принципу «сначала удар, потом вопросы», при встрече с отцом твердо, но без агрессии, посоветовал ему держаться подальше от матери. И, как ни странно, это произвело на его старшего родственника гораздо большее впечатление. По-моему, он даже проникся уважением к сыну. По крайней мере, покой двух старушек больше никто не нарушал. Разве что невестки иногда привозили внуков. А еще Лукас прожужжал всем уши, рассказывая о том, как Маркус сам... «Представляешь, Лиска, сам! Я даже ему пенделя не давал! осадил инструктора по самообороне. Тот ему такой тыкает пальцем в грудь и с интонациями Томми интересуется. «Что ты здесь вообще делаешь? Тут думать надо, а у тебя все в мускулы ушло». Обычно этот терпило лишь сглатывал и кивал, а тот вывернул ему руку и заодно так: «Я учусь, у вас, но, похоже, вы умеете только хамить и унижать». А потом вызвал его на спарринг. Прикиньте, типа, если победит, то тот перед всей группой извинится. И выиграл! Лукаса буквально распирало от гордости за друга. Нас тоже. Потому что Маркус готов был жертвовать собой ради других, но очень редко влезал в конфликты, когда они касались его самого. Даже подколки Томми, по-прежнему язвительного, как уксус, стали доброжелательнее. А как-то раз, когда мы снова пересеклись в пирожковой у Мэри, он швырнул на стол маленький мешочек. «Держите. Может, придумайте, как использовать». Сгорая от любопытства, я первой схватила добычу и развязала шнурок. Внутри оказалась горсть золотистой муки, странно мерцающей в свете лампы. «Это с той самой мельницы?» Мы с Мэри даже забыли, как дышать. «С крыши. Там, где я сидел, пока твой отец с теткой ругались». Томми презрительно сморщился. «Говорят, если добавить в тесто, пирожки получаются волшебными. Но я не проверял». Мэри тут же схватила мешочек, а в ее глазах загорелся азарт. «Новый эксклюзивный рецепт! Пирожки по-мельничному!» Как-то поздним вечером, вернувшись от тети, я стояла на балконе нашей городской квартиры. Карл обнимал меня со спины, согревая, как теплый уютный плед, а на кухне слышался спор Лукаса и Маркуса. «Ты же сам сказал, давай быстрее, вот я и побыстрее!» — гремел Лукас. «Быстрее не значит бросить тарелку, как заклятие», — спокойно парировал Маркус. Я вздохнула, глядя на мерцающие огни города. «Думаешь, у нас действительно получится? Все это — семья, общий дом, будущее?» — спросила я, покрепче прижимаясь к Карлу. «Лиска, мы пережили одержимую мачеху, древнего демона, и каждый ужин выдерживаем твою тетю, допрашивающую нас о внуках. Да после этого любые житейские бури — просто легкий бриз». Я повернулась к нему, и в этот момент из кухни донесся звон разбитой посуды и возмущенный крик. «Это ты уронил! Нет, ты! Хотите, я вам морду разобью?» Неожиданно раздался голос непонятно как просочившегося к нам Томми. Может быть, прошмыгнувшая по соседнему подоконнику тень мне не померещилась? Карл притворно вздохнул. «Давай все-таки вызовем демонолога, на всякий случай». Я рассмеялась, и мой смех смешался с гомоном из кухни, ворчанием Томми и с шумом города за окном. Во всем этом хаосе было что-то идеально гармоничное, потому что это был наш хаос. Это шумело наше странное, совершенно не идеальное, и от этого еще более дорогая мне семья. Главное чудо было не в победе над Хильдой, а в том, что среди миллиардов живущих на Ксатерии существ мы каким-то образом нашли друг друга и решили, что это навсегда. А то, что я теперь стала темно-серой ведьмой, не значит абсолютно ничего. Лишь цвет магии. Просто тяга к тьме у нас тоже семейная. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читала Агния Наровски.